Глава 28. Страсти накаляются. «Да, хитро он нас обошел», – мрачно подтвердил Сытин. «Он следил за нашими разборками с крыльца, но вмешиваться не стал». «А ты-то чего молчал, Михалыч?» – с упреком спросил я его. «Вдвоем мы бы священников не упустили». Сытин удивленно посмотрел на меня. «Не мой, ты же вроде всегда умным был. Соображай. Да этот Волхв только того и ждал, чтобы ты их отбивать кинулся. Завтра же поднялся бы крик на весь Старгород. Князь нечисти с церковью враждует». Дружинники молча переглядывались, но лезть в разговор не спешили. Сытин махнул им рукой. «Ладно, идем в дом, думать будем». Баба Дуня, увидев толпу мужиков, быстро накрыла стол. Прадед выставил было бутылку, но Сытин покачал головой. «Не до того сейчас, дед Миша». Я ухватил с тарелки горячий золотистый блин. «Проблемы проблемами, а жрать охота». «Угощайтесь», – кивнул я дружинникам. «Не мой, а тебе вообще что-то может аппетит испортить?» – язвительно поинтересовался Сытин. Я задумался. «Ну, если голову оторвать теоретически, трудное детство, Михалыч». Сытин безнадежно махнул на меня рукой и открыл совещание. «Так, бля, что мы имеем? Какой-то мохнатый хрен разгромил копеням капища в чистых мхах и побил священника. Свидетели утверждают, что это был леший, и теперь церковь ополчилась на нечисть. Вопрос, случайность это или чей-то хитрый план?» «Запросто», – пробурчал я, прожевывая блин. «Что запросто?» – уточнил Сытин. «И то, и другое. Бля, не мой, лучше жри». «А я что делаю?» – обиделся я и стянул с тарелки еще один блин. «Я в случайности не верю», – прищурился Джанибек, потягивая из глиняной чашки горячий чай. «Я тоже», – кивнул Сытин. «Но не учитывать такую возможность нельзя. В любом случае, церковь будет всех собак вешать на нечисть. А значит что?» «Значит, мы должны послать их нахер», – с энтузиазмом сказал я. Во мне еще кипела обида на волхва. «Значит, мы должны или доказать, что нечисть здесь ни при чем», – сказал Сытин, не обращая на меня внимания. «Или…» – все внимательно слушали его. «Или поймать конкретного виновника и привести его на церковный суд», – закончил Сытин. «Схерали», – возмутился я. «Во-первых, на кой хер лешему жечь капище? Что это ему даст? А во-вторых, мы и сами разберемся». Сытин, видимо, решил потренировать терпение. «Первое, резонно», – кивнул он. «А вот со вторым у тебя промашка, не мой. Ссориться с церковью никак нельзя, поэтому если виноват леший, мы должны его поймать и выдать волхвам, и сделать это быстро». «Зачем?» – удивился я. «Пусть сами ловят, если им надо». «А волхвы не будут его ловить», – усмехнулся Сытин. «Им это не надо, лучше всю нечисть скопом обвинить». «А это им зачем?» – удивился я. «А чтобы тебя от князя Всеволода отодвинуть», – невозмутимо объяснил Сытин. «Да и от народа заодно». «Вот суки!» – возмутился я. «Погоди, Михалыч, а какой нам тогда толк лешего ловить? Все равно они все по-своему вывернут». «Не вывернут», – объяснил Сытин. «Как князь, ты можешь потребовать суда при всех жителях, и если там хлебальником щелкать не будешь, то прилюдно все и объяснишь». «Вот и на кой хер мы совещание устраивали, если ты сам все и решил?» – спросил я Сытина. «Это чтобы ты учился», – ухмыльнулся он. Дружинники сдержанно заулыбались. «Значит, сделаем так», – опять начал Сытин. Но я его перебил. «Кое-что ты все же забыл, Михалыч». «Да ладно», – удивился Сытин. «И что именно?» «Шпиона к литовскому послу отправить. Мы тут совещаемся, а он там козни строит». «Точно, бля», – согласился Сытин. «Хоть на что-то ты годишься, не мой. Ну-ка, позови мыша». «Где я тебе его найду?» – спросил я. «В подвале он», – вмешался дед Миша. «Там у них дом, за лестницей». Спустившись в подвал, я услышал странные звуки. Легкий топот, словно по полу скакала игрушечная конница. Потом резкий выдох и боевой клич. «Яха!» Я замер, пытаясь разобраться, откуда доносятся звуки. Снова раздался быстрый топот. «Яха!» Звуки слышались откуда-то из середины подвала. Между мной и их источником громоздилась внушительная баррикада из мешков с репой. «Яха!» Взвизгнул кто-то нечеловеческим голосом, и потом упало что-то тяжелое. «И пать! Да что там за херня-то творится?» Я поглядел вокруг и увидел палку, которой дед Миша подпирал люк подвала. Оставив крышку открытой и вооружившись, я подкрался к мешкам и осторожно заглянул за них. На расчищенном участке стояло самое настоящее чучело крысы. Рядом с ним недовольно хмурился мышь. Чуть поодаль, держа наперевес отцовское копье, виновато потупился серый мышонок. Ну как мышонок, ростом он был чуть ниже мыша. Еще пятеро мышат сидели неподалеку, закрыв черные бусины глаз и мерно сопя. Бля, они реально медитируют, что ли? «Тазбек, начинай с левой задней ноги!» Недовольно объяснял мышь своему непутевому отпрыску. «Заканчивай шагом правой и с доворотом! Бей крысу копьем в глаз! Давай еще раз!» Мышонок перехватил копье и побежал к чучелу крысы. Раздался тот самый частый топот. На бегу малец отвел копье за спину и с громким криком «Яха!» без промаха всадил его в голову крысы. Крыса опрокинулась на бок. Копье превратилось в катапульту, а мышонок – в неуправляемый снаряд. С громким писком он улетел в угол подвала, где удачно приземлился в ящик с песком и морковкой. Через секунду его виноватая мордочка выглянула поверх дощатого борта. «Уже лучше», – сказал суровый отец, разглядывая торчащее из крысы копье. «Повторишь еще пять раз и свободен». Он с усилием выдернул копье из крысиной головы и стал поднимать чучело. «Мышь!» – позвал я. «Дело есть!» «А, не мой! Я занят немного! Что-то срочное! Ну-ка, помоги!» Я наклонился и помог мышу поднять чучело. «Дружина, стройся!» – рявкнул мышь. «Князь, с проверкой!» Мышата подскочили с пола и мгновенно выстроились в ровную шеренгу. Хвосты вытянулись параллельно друг другу, мордочки задраны. Черные бусины глаз, не мигая, смотрели на меня. С минуту я любовался зрелищем, потом махнул рукой. «Вольно, бойцы! Слушай, мышь, ты где такую жирную крысу взял?» «Сам добыл!» – важно сказал мышь. «Она бабу Дунину репу жрала!» «Красавец!» – восхитился я. «И смена у тебя достойная растет!» «Сильный не должен забывать о мудрости!» – важно сказал мышь. «А мудрый – о силе! Тот, кто силен и мудр, может многое!» «Не мудр, а мудер!» – критически заметил я. «Мало тебя в школе пароли, не мой!» – подъепнул меня мышь. «Я, между прочим, для княжества стараюсь, не то что некоторые». «Кстати, о княжестве», – сказал я. «Помощь твоя нужна. Пойдем-ка наверх». «Сейчас». Не стал ломаться мышь и повернулся к детям. «Всем по очереди херачить крысу. Вернусь, проверю». «Здорово, мышь», – расплылся в улыбке Мишка. «Как жена, как детишки?» «Растут», – отозвался мышь. Остальные дружинники уважительно кивнули. Сытин коротко, но емко описал мышу ситуацию. «Литвинов я знаю». Мышь почесал лапой нос. «У них в доме мои родни немерено. Хозяин продуктами торгует, а кот у него старый, ленивый. Попрошу родственников подслушать, о чем они между собой говорят. А вот Бажена выручать надо. Он мужик хороший, хоть и святоша. Вот что, проберусь-ка я сам в капище, посмотрю, как там они». «Слушай, это здорово», – обрадовался Сытин. «А мы пока лешего отыщем и в Старгород притащим». «Договорились, Михалыч». Мышь хлопнул лапой по ладони Сытина. «Ладно, я пойду, а то у меня пацаны там крысу совсем растерзают. Где я им другую возьму?» «Погоди», – окликнула мыша баба Дуня. «Блинов возьми ребятишкам». «Не мой, поможешь блины донести?» – попросил мышь. Я подхватил деревянную тарелку с блинами и отнес ее в подвал. Крысиное чучело валялось кверху лапами, а мышата играли в футбол оторванной головой. Учуяв блины, они бросили растерзанную крысу и окружили тарелку, нетерпеливо поглядывая на грозного отца. «Да чтоб вас!» – расстроился мышь. «Я эту крысу два дня ватой набивал! Зря только одеяло испортил!» «Не расстраивайся, мышь!» – успокоил я его. «Наловим мы тебе крыс, сколько надо!» Когда я вернулся в дом, за столом сидели Глашка и Михей. Обычно улыбчивый Михей был серьезен и мрачно взглянул на меня. У Глашки дрожали губы, в темных глазах стояли слезы. «Что случилось?» – сразу спросил я. «Сядь, немой, не волнуйся», – твердо сказал Сытин. «Все это ерунда». «Ерунда, бля? А хер ли тогда у тебя вид такой озабоченный?» Я плюхнулся на стул. «Ну, все живы? Да говорите уже!» «Немой, тебя убить хотят», – дрожащим голосом сказала Глашка. По лицу Глашки текли слезы. Она вытирала их рукавом и хлюпала покрасневшим носом. Я обнял ее за плечи. «Глаш, ну ерунда все это. Вон и Михалыч тебе то же самое говорит. Ерунда же, Михалыч!» Я сделал страшные глаза и посмотрел на Сытина. «Конечно, ерунда!» Преувеличенно бодрым тоном сказал он. «Ну вот», – подхватил я. «Ерунда?» – всхлипнула Глашка. «А как она в дом попала?» «Кто она?» «Старуха! Страшная, сухая и вся в черном. Я пришла, она на кухне сидит, свечку на столе зажгла и что-то жжет на ней. Я, говорит, волосы немого жгу. Как сожгу, так ему конец. Убьют болезного». «Откуда старуха в вашем доме взялась?» – удивленно спросил я Михея. «У тебя же полон сад ловушек, и пауки, и ветки, и птичка-заманушка». «Да не знаю я», – с досадой ответил Михей. «Я вообще никакой старухи не видел. Приехал домой, а Глашка на кухне рыдает». «Как это не видел?» Глашка подняла на Михея заплаканные глаза. «Она же с тобой поздоровалась». «Не видел», – мотнул головой Михей. «На кухне ты одна была, сидела, рыдала, в руке волосы». «Это не мова, волосы!» – закричала Глашка. «Я у старухи их отобрала, чтобы она не сожгла». «Епать, ну и дела. Не был бы нечистью, помолился бы». «Старуха, как тебя увидела, только и сказала: здравствуй, Михеюшка, и пропала, словно сквозь стену ушла. Я еле успела у нее волосы выхватить». «А где сейчас эти волосы?» – поинтересовался я. «Вот они». Глашка протянула руку и раскрыла ладонь. На ладони лежала прядь русых волос. Принадлежать они могли кому угодно, в том числе и мне. «Глаш», – мягко сказал я, – «ну с чего ты взяла, что это мои волосы? Просто тебя кто-то напугал. Давай их выбросим, а?» «Нет». Глашка резко вскочила из-за стола и спрятала руки за спину. «Я не дам тебе умереть, слышишь, не мой!» «Хорошо, хорошо». Я поднял руки ладонями вверх. «Пока эти волосы у тебя, со мной ничего не случится. Так ведь?» «Так». Глашка смотрела на меня расширенными глазами. «Тогда спрячь их подальше, и бояться нечего». Я медленно, чтобы не испугать ее, поднялся из-за стола. «Глаш, пойдем, я тебя спать уложу. Тебе отдохнуть надо». Глашкин подбородок задрожал. По щекам снова покатились слезы. «Пойдем». Я помог ей подняться из-за стола, и мы медленно пошли вверх по лестнице. Возле двери в комнату Глашка вдруг остановилась. «Я не помню ее лица», – сказала она. «Как это?» «Не помнишь и не надо. Еще не хватало всякую пакость запоминать». «Но я же вот только с ней разговаривала», – упрямо сказала Глашка. «И уже не помню». Она испуганно посмотрела на меня. «Немой, я сумасшедшая, да? И никакой старухи не было?» «Если ты ее видела, значит, она была», – стараясь говорить твердо, ответил я. «И я эту старую курицу отыщу, и оставшиеся перья выдерну». По оконному стеклу прерывисто барабанил косой дождь, как будто кто-то кидал в окно горсти маленьких камушков. «Спасибо, немой», – прошептала Глашка и поцеловала меня в щеку мокрыми губами. «Посидишь со мной?» «Конечно». Старенький доктор Гиппократ Поликарпыч явился через полчаса. Глашка к тому времени почти совсем успокоилась. Доктор скинул мокрый кожаный плащ, нацепил на нос очки и строго посмотрел на меня поверх стекол. «Ну-ка, юноша, покиньте помещение и не вздумайте пролезть обратно котом!» Он выразительно щелкнул у меня перед носом большими ножницами. «Подумаешь, бля, напугал! Девушка потом сама расскажет вам все, что сочтет нужным!» Смягчился Гиппократ Поликарпыч. Я пожал плечами, чмокнул Глашку в кудрявую макушку и спустился в столовую. Компания по-прежнему была в сборе. «Охереть! Столько мужиков в доме, и все трезвые!» Сытин задумчиво барабанил пальцами по столу. «Как она?» – спросил меня Михей. «Нормально», – успокоил я его. «Меня бы кто успокоил. Может, у доктора получится?» «Значит так», – сказал Сытин. «Клубок запутался знатный, и разматывать его придется сразу со всех концов. Не мой!» Я вопросительно взглянул на Сытина. «Вызывай княжича, скажи ему, что сильно заболел, утром в тереме никак быть не сможешь». Я удивленно поднял брови. «Не думаю я, что это Мишкиных рук дело», – сказал Сытин. «У него бы ума не хватило». «Но лучше ему лишнего не знать». Сытин с досадой щелкнул пальцами. «Эх, человек нужен!» Он сказал это так нетерпеливо, словно собирался немедленно взять фонарь и идти искать человека. «Зачем?» – поинтересовался я. «Чтобы было кого вместо тебя утром к боярам отправить. Дела-то делать надо, княжич их распоряжение отдаст. А кто проследит, кто тебе доложит?» «Можно Соловья попросить», – пожал я плечами. «Он вроде в Старгороде сейчас». «Кого?» – переспросил Сытин. «Соловья, известный композитор, между прочим. Он боярам и музыкальное сопровождение обеспечит, чтобы думалось веселее». «Погоди, это разбойник, что ли?» «Ну, на разбой его нужда толкнула. Он на музыкальное училище деньги собирал. Я как раз обещал ему помочь. Оформим его придворным музыкантом, пока князя Всеволода нет». «Ну, соловья так соловья», – нетерпеливо махнул рукой Сытин. «Неважно, все равно это ненадолго, не успеет дело натворить». «Соловей успеет», – оптимистично заверил я Сытина. Сытин покачал головой. «Гляди, тебе потом разгребать. Первый раз, что ли?» «Так», – Сытин оглядел дружинников. «С собой возьмем Мишку. Нет, Сашку и Джанибека». Джанибек весело кивнул, а Мишка недовольно нахмурился. «От тебя, Мишаня, здесь больше пользы будет», – сказал ему Сытин. «Останетесь с Прохором дом охранять, чтоб мышь не проскочила». Лица дружинников удивленно вытянулись. «Не, ну мышу-то можно», – поправился Сытин. «Но больше, чтоб никто. Ты, Михей, тоже останься. За Глашкой присмотри. Если что, сразу Поликарпыча зови». Михей угрюмо кивнул. Состояние Глашки беспокоило его. Он беспомощно хмурил белобрысые брови и переводил взгляд с меня на Сытина. «Все», – Сытин хлопнул ладонью по столу. «Давай, немой, договаривайся с княжичем и соловьем. Баба Дуня, собери нам еды в дорогу. Через час выезжаем». Я достал из кармана зеркальце и связался с княжичем. Сделал грустный хлебальник и захрипел как можно убедительнее. «Приболел я, Миша. Отлежусь пару дней, а к тебе надежного человека пришлю. Он присмотрит, чтобы бояре выполняли твои приказы в точности». Потом вызвал соловья и снова поднялся к Глашке. В комнате терпко пахло травами. Глашка лежала в постели, глаза у нее были сонные-сонные. Рядом на столике стояла большая кружка, на дне которой осталось немного бледно-зеленого отвара. Гиппократ Поликарпыч собирал свои склянки. «Проспит до обеда, не меньше», – бодро сказал он. «Все должно пройти». «А что с ней?» – спросил я. «Переутомление, нервы». Доктор поглядел на меня поверх очков. «Жизнь, юноша, должна быть спокойной и размеренной. Это скучно, но чрезвычайно полезно». «Да у нас так и есть, бля. До обеда приключения, после обеда подвиг, железное расписание». Я присел на кровать рядом с Глашкой. «Глаш, нам с Сытиным надо уехать ненадолго. Завтра к вечеру вернемся». «Обещаешь?» – тихо спросила она. «Обещаю». «Хорошо». Глашка слабо улыбнулась. «К русалкам не заезжай только». «Договорились». Я поцеловал ее и поправил подушку. «Спи, все будет хорошо». Я вытащил из кармана золотой самородок, который припрятал на черный день. «Не, ну а что, у князей тоже черные дни бывают». Протянул самородок Гиппократу. «Спасибо». Доктор негодующе фыркнул, но золото взял. Через час, как только закончился дождь, мы вчетвером выехали в чистые мхи. Дождались, пока дружинники запрут за нами ворота, и рысью двинули к выезду из города.